кого-то убили, кого-то нашли. И снова свинеет моя не ночь. Спасибо тебе нахуй. Спасибо тебе нахуй. Во имя идущих и обреченных, во имя орущих и запрещенных, во имя заразных, во имя опасных, во имя крамольных, во имя меня. Спасибо тебе нахуй.